Люсе не случалось еще видеть такого уютного местечка. Они находились в маленькой, сухой, чистой пещерке со стенами из красноватого камня. На полу лежал ковер, стояли два креслица. «Одно для меня, другое для друга», — сказал мистер Тамнус. «Стол и кухонный буфет». Над камином висел портрет старого Фавна с седой бородой. В углу была дверь, наверное, в спальню мистера Тамнуса, — подумала Люси. — Рядом полка с книгами. Пока мистер Тамнус накрыл на стол, Люси читала название. «Жизнь и письма Селена. Нимфы и их обычаи. Исследование распространенных легенд. Является ли человек мифом?» «Милости просим, дочь Евы», — сказал Фавн, — «чего только не было на столе, и яйца всмятку, по яйцу для каждого из них, и поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог». А когда Люси устала есть, Фавн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Ну и удивительные это были истории. Он рассказывал ей о полуночных плясках, когда нимфы, живущие в колодцах, и дриады, живущие на деревьях, выходят, чтобы танцевать с фавнами. Об охотах на белого, как молоко оленя, который исполняет все твои желания, если тебе удастся его поймать. О пирах и поисках сокровищ вместе с гномами под землей и о лете, когда лес стоит зеленый и к ним приезжает в гости на своем толстом осле старый Селен, а иногда сам Вак, и тогда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделя за неделей длится праздник. «Только теперь у нас всегда зима», — печально добавил он. И чтобы приободриться, Фавн вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную маленькую флейту, на вид сделанную из соломы, и принялся играть. Люси сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть. Все в одно и то же время. «А сейчас я расскажу тебе о том, что значат некоторые непонятные названия. Вак — одно из имен Диониса, в греческой мифологии бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия, сына Зевса и Семелы, дочери фиванского царя. Однажды, во время плавания по Эгейскому морю, Диониса похитили морские разбойники и заковали его в цепи, чтобы продать в рабство, однако оковы сами упали с рук Диониса. Оплетя виноградными лозами и плющом мачту и паруса корабля, Дионис явился в виде медведицы и льва. Сами пираты, бросившиеся со страха в море, превратились в дельфинов. Везде на своем пути Дионис обучает людей виноградарству и виноделию. В шествии Диониса участвовали вакханки, сатиры, менады или бассариды. Бассарей — одно из прозвищ Диониса, с жезлами, увитыми плющом. Опоясанные змеями, они все сокрушали на своем пути, охваченные священным безумием, с воплями «Вак! Эвоэ!» Они славили Диониса Бромия, бурного, шумного, и били в тимпаны. Селены. В греческой мифологии демоны плодородия, воплощение стихийных сил природы, входит в свиту Диониса.